Вчера Господь звал, ты не откликнулся, сегодня Он стучит в твою душу. Стучит тебе домой, в твое сердце. И говорит, что у тебя есть возможность еще, чтобы ты не погиб, чтобы ты не остался без Христа, чтобы ты не, чтобы душа твоя не осталась голодной. Я бы хотел, прежде чем нам сегодня еще одно место прочитать и посмотреть, изучить, спросить, а может быть, есть среди нас те, в чье сердце Господь стучит? Может быть, нет надобности ждать конца собрания? Почему я об этом переживаю? Потому что я понимаю, что, знаете, вот, ну, если бы сейчас подошел кто-нибудь и стучал бы, ну, сколько бы он стучал, как вы думаете, друзья? Ну, постучал бы минуту, две, если бы никто не вышел бы, сколько он еще стоял бы, стучал? Ну, самое много 3-5 минут, да? Никто не вышел, он повернулся бы и ушел. Так или нет, друзья? И это справедливо, никто ему не открывает. Вот я и хочу сказать, друзья, но не мы же заказываем время, когда постучать в мое сердце. Когда Христу прийти и подтянуть мне руку милости и помощи, это не мы заказываем. Бог знает, Он никогда не ошибается, и время встречи назначает Он, а не мы. Мы очень часто, знаете, вот ну, такие в себе уверены, да нет, я пойду, встречусь, я сделаю все. А я должен сказать вам, друзья, что в основном в жизни нашей происходит непланированное, а по нашим пониманиям случайно. Я не планировал, я не ждал, а так получилось. Получилось, я встретился с этим человеком. Получилось, мне предложили работу. И может быть, ты сегодня шел сюда и не планировал, что тебе придется покаяться, что Бог потревожит твою душу, тебе проявится свет, понимание. А Господь взял и протянул тебе руку милости. Неужели ты отвергнешь ее? Неужели ты на его стул запрешься и скажешь, не-не-не-не-не, Господи, я как-нибудь без тебя жил и как-нибудь без тебя проживу. И поэтому я прежде всего бы хотел опять спросить, друзья, если чью-то душу Господь тревожит, а он сегодня тревожил души, он говорил, что у тебя непорядок, он говорил, что в твоем сердце нет меня, если так будет завтра, ты без Его помощи, без Его руководства, неизвестно, куда тебе занесет, поэтому тебе нужно покаяться. Если есть такое, пожалуйста, пройдите для покаяния. Ты желаешь помолиться, да? Я очень рад, что сегодня мне не придется много говорить, потому что то, что было у меня на сердце, так уже братья сказали. Но я хотел бы в унисон вместе со всеми прочитать еще место Священного Писания, и порассуждать немножко. Книга «Плач Иеремии», глава 1, стих 9. «Тяжко, 8 и 9 стих. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославляющие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его. И сам он вздыхает и отворачивается назад». На подоле у него была нечистота. Но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Возри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Нравится ли вам это состояние? Слово Божие говорит конкретно о людях. Это был народ израильский, с которым Господь был вместе, благословлял, оставил святые законы, указал путь жизни. А потом написано, что они тяжко стали грешить. Какая причина, что они стали тяжко грешить? Библия говорит о том, что они не помышляли о будущности своей. Они хотели сегодня. Они не думали о том, что впереди есть будущность, что надо на этой земле прожить не один день, а прожить его, может быть, 30, 40, 50, 80 лет и оставить еще доброе, хорошее наследство следующему поколению. Они жили одним днем. Лишь бы мне сегодня было хорошо, а завтра мне неизвестно как. То есть у них не было веры в то, что посеет человек, то и пожнет. Они думали, что они будут только сеять, а жать не придется. Я должен сказать, друзья, как часто мы похожи на этих людей. Когда мы хотим прожить только сегодня, чтобы мне было хорошо. Вы знаете, один из плодов Духа Святого – это воздержание. Воздержание. Есть даже, знаете, вы меня простите, но я некоторые даже пословицы мирские приведу. То, что можно сделать сегодня, как дальше, друзья? Не откладывай на завтра. что можно съесть завтра. Как дальше, друзья? Не спеши съесть сегодня. Вот так вот люди. А некоторые люди спешат все сегодня. Все, вот мне сегодня увидели, на завтра же, а завтра мне сегодня надо. Вот не хватает воздержания, вот я сейчас хочу. Господь для нас приготовил будущее, хорошее будущее. Если мы читаем книгу Иеремии, 1 глава, 29 глава, 11 стих, там написано так: «Только я знаю намерения, которые во благо вам, чтобы давать вам будущность и надежду». Вы знаете, мне настолько приятно читать, что нам не приходится заблуждаться, абсолютно. Он не сказал, есть несколько таких людей, которые знают намерения и ходов вам дать будущность и надежду. Или есть еще кто-то, один я, больше никого не существует, один Господь, который сотворил тебя и меня, сотворил весь этот мир, у него самые добрые намерения, и никто их другой не знает. Ты думаешь, что кто-то знает? Не знает их, кроме Господа. И поэтому и ты их не знаешь, эти намерения, и тебе необходимо всего-навсего довериться Богу. И Господь говорит, я тебе указываю путь жизни. Ведь сам Иисус Христос сказал, я есть им путь, истина и жизнь. Вот где все счастье. Он пришел для того, чтобы люди имели жизнь и имели ее с избытком. Люди сегодня их, знаете, отравили с самого детства, что они от Бога, что мы произошли от какой-то обезьяны, а то и дальше еще из камня, если посмотреть подальше, что все произошло само собой, поэтому живи, делай все, что хочешь, ничего тебя не ожидает. Но я хочу сказать, вы грамотные люди все, можем наблюдать, Бог нас так устроил, что мы можем немножко анализировать свою жизнь и анализировать жизнь других. Я нередко спрашиваю у молодежи, вы бы хотели прожить так жизнь, как родители ваши? Вы знаете, почти все говорят нет. А почему? А потому что жизнь у родителей нехорошая. Они думают все, что прожить лучше проживут. А почему было нехорошее? Они Бога не знали, Евангелия не знали. Они, знаете, жили, как и все, выпивали, находили в этом утешение, развращались, грешили, воровали, расходились, дрались, не понимали, в бедствии, нет никакого утешения, нет никакой надежды. Знаете, и вот они живут и говорят, а у нас жизнь должна быть лучше. Люди жили бедно, они думают, мы будем жить богаче, в этом найдем счастье. Слово Господне нам указывает пути жизни, как нам прожить, чтобы у нас было хорошее будущее. Я некоторые места Священного Писания прочитаю. Псалом 36, стих 35 по 37. «Видел я нечестивца, грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповали». Слово Божие говорит, ты наблюдай и на тех, и на других, смотри людей, и делай вывод. И он говорит, посмотри на праведного и непорочного. Будущность такого человека есть мир. Человек, который, знаете, вот остерегался грешить, который повиновался Господу. Я не хочу сказать, что у него в жизни все было хорошо. Он научался терпеть, он научался ждать. И приходит в его жизнь благословение, мир и радость. Как-то к нам приехал один человек, он из большой семьи, был у нас на собрании, ну и рассказывает о своей жизни. История такая у них, говорит, семья у нас большая. Над нами, говорит, соседи смеялись. Смеялись над нами, над матерью смеялись. Ну зачем она тебе надо? Столько детей рожаешь. Вы какое-то вот жили бы в свое удовольствие. Да и хорошо было бы. Но зачем тебе эти скорби, переживания? А она, говорит, твердо уповала на Бога. Боялись мы Господа. Над нами, говорит, долго смеялись. Прошло время, сменилась обстановка. У тех соседей наших был один ребенок, два. Кто в аварии разбился, то еще где-то, и они остались одни старики, никому не нужные, заброшенные. А мы, говорит, приезжаем каждый раз, говорит, построили дом хороший родителям, вот они живут, и каждый год собираемся, вместе проводим общение, помогаем, говорит, им так и в огороде, и все. Они смотрят на нас, говорят, конечно, тебе хорошо. У тебя хорошо. Тот бы, вот такой бы нам бы жизнь. Вы знаете, вот тогда вначале они говорили, нам хорошо, тебе плохо. А теперь, конечно, тебе хорошо, у тебя детей столько. Тебе и дом построили, и огород скопали тебе, по тебе позаботились. Ну, тебе как царица, на машинах возят тебя, чуть не на руках носят. И знаете, и зависть такая, и недовольство. Слово Божье говорит, посмотри на праведного. Будущее, значит, у него хорошее. Друзья дорогие, этот мир не имеет будущности. Они живут только одним днем. Сегодня грешат, а тут же плачут, разочарованы. Они не имеют ни утешения, у них нет никакой надежды. Помню, как-то к нам посещать стала одна девушка. Наше собрание. Побыла на молодежных собраниях. Ну, я решил с ней побеседовать. Ну, как у тебя настроение? Она говорит, вы знаете, ну, расскажу вам правду. Пришла к вам, ну, нравится мне. Вы знаете, прохожу после вашего собрания, у меня есть такая надежда. Ложусь и спокойно сплю. Мне на душе так хорошо. Но меня влечет другое. Вы знаете, это влечет меня на дискотеке. Вот на вечера. И вот я пойду на дискотеку. Ну, с такой надеждой, с таким счастьем, значит, иду. Приду туда, смотрю, танцуют. Я с одним, с другим, там, значит, все. А он, значит, немножко со мной поразвлекался, бросил, к другой пошел. Туда отвернулся. И вот я прихожу после нашей дискотеки, всю ночь плачу, у меня подушка мокрая. Нет никакой будущности, нет никакой надежды. Говорит, я завидую вам. Ну, у меня, говорит, как-то вот не получается, как у вас. У меня какое-то другое настроение. Почему меня туда тянет? А я так думаю, друзья, а мы, имея с вами большое благословение, нас тянет сюда. Я удивляюсь, конечно, тем, которых сегодня так легко свое благословение на чечевичную похлебку променивают. Мне вспоминается история, многие истории библейские и житейские. Я хочу немножко рассказать вам. Я понимаю, что мы больше, знаете, привыкаем слушать примеры. Вот на примерах нам немножко доходчивее. Хотя я хочу сказать, мы большую ошибку делаем, думаю, но со мной этого не случится. Ну, с кем угодно, со мной этого не произойдет. Знаете, Бог нам обещает будущность. Но прежде всего, прежде чем я бы хотел рассказать, я бы хотел спросить, а какую будущность тебе Бог пообещал? Как ты представляешь свою будущность? Ну, хотя бы лет через 10 на этой земле. Я уже не говорю о вечности. Здесь, на этой земле, как ты представляешь свою будущность? Как ты будешь жить? Ничего, если я спрошу, друзья. Вот, пожалуйста, браток с ручкой, как ты себя представляешь? Какая у тебя будет будущность? У тебя уже есть жена, да? Нет еще, да? Значит, у тебя есть такое желание, будущность такое, что ты женишься, у тебя будет жена, да? Как ты думаешь, она тебя любить будет или нет? А почему ты так думаешь? А? Ага. Давайте мы еще кого-нибудь спросим. Ну вот сестричку спрошу, пожалуйста. Сестричка, да-да-да, вот, не огляни, смотри. Как ты представляешь себе будущность свою? Не знаю, да? Вы знаете, нам иногда стыдно говорить о наших желаниях. Но я вам хочу сказать, что каждый себе представляет, будущность будет хорошая у меня. Семья хорошая будет у меня. Будет хорошая жена. Мне вспоминается один разговор двух девушек. Одна говорит другой. Ну, что-то они между собой не поладили. И она задает вопрос. Одна говорит, как ты будешь жить в семье? Как ты будешь с мужем своим обращаться? А она говорит, а я его любить буду. И у нас будет все хорошо. Ну, прошли годы. А я смотрю на эту семью сейчас. Такая проблема. Муж запил. Изменяет ей. Скандалы. Знаете, я посмотрю, думаю, какая там любовь близко, любви никакой нету. И спрашиваю, почему такая будущность? Ну, почему? Она же рассчитывала на что-то другое. Друзья, я хочу спросить, а наша будущность зависит от настоящего или нет? Когда нам приходится выбирать свою будущность, в старости или в молодости? И вот тут-то и беда, что, знаете, молодость, Слово Божие говорит о нам о том, что грехи юности есть. Люди говорят, молодость – это глупость. А в это время надо как раз-таки выбирать и говорить, вот от того, что ты в молодости посеешь, как ты себя поведешь, вот такая у тебя будет будущность. Мы сегодня слышали о том, что нужно почитать родителей своих. И я вам хочу сказать сегодня, вот есть те, которые так, знаете, так дерзко с родителями обращаются. Говорят, ничего, а мы своих детей будем воспитывать хорошо. А я вам хочу сказать, дети ваши в 5 раз будут, и в 10 пожнете. Еще вы даже и не сможете говорить им что-то вопреки их. Они будут командовать как угодно вами. И вам будет этого очень тяжело. Никакого мира не будет. Однажды Бог сказал Адаму и Еве, не ешь от запретного плода, ты умрешь. Будущность у тебя будет плохая. Вот от всего пользуйся, а вот от этого не пользуйся. Посмотрел Адам, ну, вроде бы и решил послушаться Господа. Ну, вот змей подошел, сатана в виде змея подошел к Еве и говорит, ну что это тебе за будущность такая? Будешь ты постоянно ходить и слушаться Бога. И будешь ты так все в подчинении у мужа. Или еще что-то. Вот ты вкуси от этого дерева, ты будешь как Бог. Она посмотрела, о, какая будущность хорошая. Богом буду, прямо сейчас, не нужно ни ждать ничего. Вот сейчас вкушу, посмотрела, приятный плод. Знание дает, глаза открывает, стану Богом. И вкусила его. Ну, последствия все мы знаем, друзья. От этого мы до сих пор все еще стремимся, хотим быть лучшими, а все хуже и хуже. И даже у нас, знаете, мы даже планируем провести молодежи такое общение. Почему я не могу справиться с собой? Почему я не могу со своими мыслями справиться? Делать то, что я хочу, что мне нравится. Все получается наоборот. Это все последствия того еще. Друзья, а у нас есть сегодня, о чем Господь сказал? Вот этого не трожь. Возьмешь, тебе будет плохо. Есть или нет, друзья? Или Господь сказал, как, знаете, как Екклесиаст пишет, «Веселись, юноша, во дни юности твоей, ходи по путям сердца твоего след очей твоих». Может, так Господь и сказал, «Бери, делай все, что ты хочешь». Я у некоторых спрашиваю, «А зачем ты это делаешь?» А мне говорят, «А как, написано, все испытывайте, хорошего держитесь. Я же должна знать, что хорошо и что плохо. Вот когда я попробую, я буду знать, что это плохо». И поэтому ничего, так спокойненько попробовала пиво, попробовала еще что-нибудь. Но я же должна знать, что хорошо, что плохо. Правильно поступает или нет, друзья? Итак, если что-нибудь, то, что Господь нам сказал, не трожь этого. А иначе тебе будущность будет плохая. Есть или нет, друзья? Я уже рассказывал вам, друзья. Я расскажу, еще раз напомню. Как-то я на большом общении здесь в Донецке рассказывал эту историю. Идем мы с братом однажды, подходим к бочке с квасом. Продает женщина квас. Покупаем у нее квас. А потом вытаскиваю ей Евангелие, говорю, я вам желаю подарить Евангелие. Она посмотрела, говорит, так сморщилась, говорит, да не надо, я читать ее не буду. Ага, ну хорошо, не будете, я ее назад закладываю в портфель. Она у меня спрашивает, скажите, пожалуйста, а у вас нет случайно книги, которая бы мне помогла в торговле, успех было? Я говорю, есть, я же вам как раз ее и даю, Евангелие. Да? Да, давай сюда, давай сюда. И говорю, я ему условия скажу. Будете читать ее и соблюдать, успех будет. Успех будет. Так написано. Если будешь, первый псалом, да? И будет он, как дерево посажено при потоках вод, лист которого не вянет, во всем, что не делает, успеет. Почему? Потому что будет пребывать в Слове Господнем. Давай, эту книгу давай. Взяла она ее. Ну, думаю, через некоторое время зайду к ней, возьму еще квас у нее. Захожу, беру еще у нее квас, наливаю, значит, покупаю. Ну и спрашиваю, читаете Евангелие? Она посмотрела, а, это вы, да? Слушайте, мне вас так жалко. Ну, как я посмотрю на ваших, говорит, верующих. Ну что, ну, любовника иметь нельзя. Вот, выпить нельзя. Потанцевать нельзя. В кино нельзя. Ну, что это за жизнь? Ну, что это за жизнь? Мне так жалко вас. А нам все можно. Это вы немножко неправильно понимаете. Вот я вам расскажу немножко с нашего взгляда. Вы знаете, я могу спокойно, помолившись, и лечь спать, и спокойно спать, а вам спать спокойно нельзя. У вас всякие кошмары, у вас месть кому-то, мысли такие злые, зло кипит. Я утром встаю, благодарю Бога и радуюсь, а вам нельзя радоваться и Бога благодарить. Вы утром встаете, все не так, ворчите, на всех недовольны, на мужа, на всех. Вы даже не можете трезво прожить спокойненько день, вам нужно похмелиться, иначе голова болит. А мне не надо, я спокойно, мне можно спокойно жить. Я имею право открыть свои переживания Богу и попросить Его благословения. Вам нельзя, вам сатана не даст. Вы знаете, я имею право доверить своей жене, а вам нельзя доверять своему мужу. И вот так я ей рассказываю, сказала: слушайте, вы и правда что-то не такие люди. Говорит, действительно, наверное, вы нормальные, счастливые люди. И вы знаете, кто как смотрит. А я хочу спросить, сказать, друзья, вот каждому из нас можно иметь прекрасную жизнь, и Бог нам разрешил. Иметь хорошую будущность, но нужно покориться Господу, нужно довериться Ему. Но сатана нам предлагает сегодня: зачем тебе ждать, пока ты выйдешь замуж, и тебя кто-то там первый раз поцелует, обнимет. Да это лучше нужно сделать сейчас. Сейчас испробовать все, потерять все. И тогда, обманывая, пряча глаза, идти и сказать: я люблю тебя, а сама уже не знаешь, что такое любовь. Или сам наоборот. Вы знаете, вот у каждого, вот, знаете, есть две возможности. Я смотрю, как сегодня влечет мир, вот, знаете, вот, вернее, верующих, стать, ну, немножко похожими на этот мир. Ну, хоть немножко попробовать то, что они пробуют. А Слово Божие говорит: беда тебе будет, Эш. Посмотри на праведного и непорочного. Впереди тебя, впереди его ожидает благословение, мир, будущность такого человека, мир. Вы знаете, вот то, что дает нам Господь, то не купишь ни за какие деньги. За какие деньги можно купить любовь? Скажите, пожалуйста. Я знаю много людей богатых, очень богатых. Я помню, мне рассказывает один человек, богатый человек. Мы так с ним пообщались немножко, и он решил искренне рассказать о своей жизни. Говорит: вы знаете, я решил жениться. Девушку нашел, тоже богатую девушку. Ну, разница была, что я жил в одном городе, а она рядышком в другом поселке. Назначили мы день свадьбы, готовимся, накупил я уже, говорит, все, вот уже скоро свадьба. И вдруг мне в голову стукнуло: поеду я посещу свою возлюбленную. Приезжаю, говорит, к ней домой, а меня родители любыми путями стараются так вот, ну, немножко не пустить в хату. Да что, да я что, я, ну, еще, ну, я хочу же встретиться со своей. А потом, говорит, никакой, я туда, потом до скандала. Оказывается, она, пока я там где-то готовлю к свадьбе, она с другим парнем имеет общение. Вот, и в ужасе, говорит, я пришел в такое разочарование и устроил, говорит, я пир на весь, на всю улицу. Выставил водку, богатство свое, и без свадьбы у всех, говорит, все распили, на этом свадьба закончилась. Счастливая жизнь, друзья. Вот счастье попробую. И она осталась ни при чем, и он остался, и вот так всю жизнь. Разочарование, беда. Я говорю, то, на чем сегодня спотыкаются очень многие. Думают, вот счастье. Пораньше узнать грех, вот радость узнать, да не радость, это горе. Я вам хочу сказать, с каждым грехом не радость на сердце, а тяжесть. И ноша, которую ты несешь, все тяжелее, тяжелее и тяжелее. И тот мешок с грехами, который ты носишь, он очень тяжелый. И вы знаете, и где-то он тебя задавит. У тебя есть возможность его сбросить с себя, снять. А для этого как раз, вот для того, чтобы мы могли эту возможность получить, снять с себя ношу греха, нам Бог оказал милость через Иисуса Христа. Там, на кресте Голгофском, Он произнес очень нужную фразу. Я бы хотел, чтобы вы ее хорошо запомнили. Он сказал такие слова: прости им, отче, ибо они знают, что делают. К большому сожалению, многие думают, что они делают приятное для себя. Они знают, что делают горе себе. На всю жизнь себя обрекают на бедствие, на слезы, на горе. И думали, что хорошо делают. Друзья, не знаете, что хорошо. Только Господь знает те намерения, которые нам хочет дать, потому что только Он знает наше будущее и хочет, чтобы нам было хорошо. И нам есть смысл связать свою судьбу с Господом. Слово Божие говорит так: знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Я бы хотел привести некоторые примеры практические. В одном месте посещали мы семью, мать верующая, сын у нее есть, преподаватель в школе. Посещает ее на собрание, ну и мы ее посещаем иногда, привозим на собрание. Говорю ему: Анатолий, ну может тебе собрание ходить надо? Да вы что? Да я такой человек, да я преподаватель в школе, да у меня столько друзей, да у меня столько, да тебе надо посещать собрание, тебе нужно к Богу идти. Да что вам ж Бог дал вам? У меня впереди перспективы очень хорошие. Ну, идет время, семья распалась у него. Анатолий, может, надо тебе к Богу идти? Мое время еще не пришло. Еще время не пришло. Начал выпивать. Все чаще и чаще. Со школы уже его попросили. Анатолий, может, тебе в собрание идти? Рядышком, давай мы тебе поможем прийти. Да нет, вы знаете, еще... Ну, иногда так заглянет, мать довезет до собрания и опять назад. На собрание не остается. Ну, рано еще. А вдруг уверую? Услышу, да уверую. Я лучше еще. Ну, нравилось ему выпивать. Ну, прошло время, похоронили маму его. Захожу к нему после похорон, через некоторое время, выпивший, похожий на бомжа. Я говорю: Анатолий, на кого ты похож? Ну, какая тебе будущность? Мое еще все впереди. Знаете, не переживайте, дочка мне приходит, стирает, убирает, кормит. Я не пропаду. Все у меня хорошо. Такой самоуверенный был. Потом проходит где-то месяц. Приезжают ко мне братья с той местности и говорят: ты ничего не слышал за Анатолия? Я говорю: нет, ничего не слышал. А что случилось? Крысы съели. Как съели крысы? Ну, напился, лег дома на полу. Ну, село, крыс много, забежали в хату и съели, говорит. Нашли его, говорит, обгрызли всего. Всего остался скелет, говорит, там голову съели, все. Разве он мечтал о такой будущности, друзья? Он же думал, у него будущность будет хорошая. А сатана его так увлекал, увлекал и увлек. Слово Божие говорит: только я имею намерение, знаю намерение, которое во благо вам. И говорит: у тебя была нечистота, был у тебя грех. Ты не помышлял о будущности. Грех тебя приведет к погибели. Друзья, я бы не хотел много приводить примеров. Я хочу вспомнить еще за одного человека, который в юности своей захотел быть сильным. Многие хотят в юности быть сильными. Но мы иногда и спрашиваем: ну зачем тебе это? Ну как, а вдруг на меня кто-то нападет? Я же должен защищаться. Ну вот я сколько живу, никто на меня не нападал. Почему на тебя должно нападать? Да ты не ходи там, где не нужно, и никто на тебя нападать не будет. Но всему есть свое время. Нет, вы знаете, ну как-то должен быть такая вот сила, хорошо выглядеть должен, крепким, и все. Ну вот решил пойти позаниматься. Позаниматься, специальные там заведения, силу покачать, спортом позаниматься. Ну а там еще надо, знаете, некоторые обряды совершать. Сейчас обычно так еще с этими все восточными там единоборства, все призывают там какие-то силы, власть, медитацию устраивают вместе с этим. Ну, прошло время, вроде бы все нормально, вразумился, оставил свой спорт, примирился с Богом, женился. Дети появились, все хорошо шло. Но потом он говорит: знаете, меня что-то мучает внутри. Ни с того ни с сего у меня такая злость появляется. Я говорю: не знаю, что делать, откуда, чего и как. Ну, может, пройдет, ну, мало ли с кем, да ты смиряйся, это как-то все. Потом однажды, говорит, на собрании сижу, у меня такая мысль внутренняя: встань и побей проповедника. Вот такая вот внутренняя такая злость такая поднялась. Я, говорит, не справился, встал и вышел. Вышел, говорит, меня что-то накрыло. И пошел там дома крушить все, бить, ломать, сила такая появилась. Ну, хотел же быть сильным, начал сильным быть. Ну, потом как-то, знаете... Пришел на собрание со своими братьями: помолитесь обо мне. Меня внутри так мучает что-то. Вот, ну, начали мы молиться. Начали молиться, он как привязанный пес, как зарычит. Рычит, все так вот, трясет его, готов кинуться на всех. Встал потом после: я не знаю, что со мной, меня бесы мучают. Спрошу: почему? Что с тобой? Это, говорит, я тогда хотел быть сильным. Я тогда обращался к какой-то силе. И вот она меня мучает теперь. Друзья, я хочу сказать, я не знаю, как Бог с ним дальше поступит. Молились мы, пока утих он, притих. Но я хочу вам сказать, попасться легче, чем вылезти. Вот из этой беды вылезти намного сложнее, чем туда влезть. Мы иногда так легко сегодня особенно обращаемся. Да, какая разница, да поразвлекаюсь, да посмотрю, да пообщаюсь. Да ничего страшного нет, я потом покаюсь, и все будет хорошо. Нет, не будет хорошо. Не будет хорошо, если ты в юности своей не сделал правильный выбор. Если ты пошел путем греха, и сегодня пьешь грех, как холодную воду, и ведешь жизнь лицемерную, двойную жизнь, и там ты свой человек, я тебе прямо хочу сказать, не будет у тебя хорошо. Не будет у тебя хорошей семьи, не будет у тебя хороших детей, не будет у тебя хорошего настроения, ты будешь постоянно находиться в мучениях, в депрессиях, в переживаниях, в горе, в страданиях, и будешь говорить, ну почему в Библии написано одно, что Бог будет благословлять, будет хранить, а у меня совсем другое. И я вам хочу сказать, причина вот почему. Я прочитаю тоже одно место Священного Писания, которое поможет нам разобрать причину этих моментов. И я бы хотел, чтобы мы могли вовремя сделать правильный вывод. Псалом 17, буду читать с 20 стиха. «Он вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не грешить. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Мы очень часто употребляем в наших выражениях всего-навсего последний стих. «С искренним ты поступаешь, искренне, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Я прочитал вам в контексте. Он говорит так. «Вывел меня Господь на пространное место, оказал мне милость и благословил меня». Почему? «Я остерегался при лицом твоим, чтобы мне не грешить. Я удалялся от зла, и поэтому Господь мне оказал милость свою, потому что Бог с искренним поступает искренне, а с чистым – чисто». Дорогие друзья, молодежь, я вам хочу сказать так. Если вы планируете свой грех, если вы так вот думаете, что я потом покаюсь в своих грехах, и у меня все будет хорошо, я вам должен сказать, не будет у тебя хорошо. Беда еще не только в том, что у тебя не будет хорошо. Беда еще в том, о чем я часто говорю, ты же с кем-то соединишься. Ты же с кем-то начнешь жизнь свою проводить. А в жизни своей ты приобрел себе место благословения, наказания, или, как Слово Божие говорит, место благословения, проклятия. И ты это наследство потянешь в семью свою, и кто-то еще будет с тобой мучиться. Ладно еще, если вы соединитесь вместе, оба нечестивых людей или лукавых, да будете вместе пожинать эту жатву, и, может быть, еще Бог даст вам такую возможность смириться, покаяться, чтобы у вас будущность была в вечности хорошая, а то, что кому-то еще и жизнь перепортишь. Вы знаете, как хорошо жить с человеком, который имеет благословение. Мне кажется, приятно, это великое счастье, жить с человеком, который имеет благословение. Я вспоминаю одного человека, имя ему Исаак. Вот он пришел в Герар, а там был голод. Написано, посеяли люди и ничего не пожали. Он посеял и пожал во 100 крат. Люди стали завидовать и говорят, наши поля. И стали отбирать у него. Думали, что дело в полях. Начали отбирать у него поля. Он отошел дальше. Написано, открыл, откопал колодезы с живой водой. Бог его и там благословил. Они приходят, это колодезы наши. Они думают, что все в успехе там, в колодезах. Отбирают колодезы, а у них благословения никакого нет. Он удаляется дальше, в пустынное место ушел. Когда он ушел подальше от них, Господь явился ему и говорит, Исаак, я тебя благословлю, я тебе не оставлю. Благословение отца твоего Авраама на тебя придет. Я не забыл это обетование. У них остались поля, у них остались колодцы, а успеха не осталось. А успеха, благословения нет. Они думали, думали, в чем причина? Мы изгнали человека, в котором было благословение. Он ушел, у нас не стало ни его, ни нас, у нас совсем бедствие. Приходят к нему и говорят: Исаак, мы ясно увидели, что с тобой Господь, и ты благословен Господом. Давай мы заключим с тобой союз. Друзья дорогие, я хочу сказать, как хорошо жить с человеком, который имеет благословение от Бога. Но ведь каждый из нас может быть таким человеком. Не человеком, от которого будет одна беда, с которого будет всю жизнь мучиться, а человеком, через которого будет проходить благословение Господне. И вот это благословение дает Господь. И Господь говорит: только я имею намерение и знаю намерение, которое имею для вас. Намерение во благо вам, чтобы вам дать будущность и надежду. Я бы хотел закончить свое слово. Я хотел бы, чтобы вы сегодня, каждый мог подумать, что у тебя впереди. Ты же молодой или молодая. У тебя же будущность впереди. И не только на эти вечности, на этой земле. И вам нужно сегодня подумать о том, куда ты идешь, куда ты направляешь свои шаги. А ты можешь сказать: а я уже влип или влипла. Уже наделали того, что впереди будет бедствие. Как-то подошел ко мне один молодой человек, и я хочу с вами побеседовать. Я хочу помолиться с вами вместе. Спрашиваю: что случилось? Вы знаете, говорит, я так все это понял хорошо. Я хорошо понял, что у меня впереди не благословение, а проклятие, наказание. А я жениться решил. Я посмотрел на свою жизнь и подумал: а если у меня будут такие дети, какой я был сын у отца, что я буду делать? Зачем мне такая будущность нужна? Меня страшит каждый день впереди. Я иду к такому серьезному шагу. Я хочу жениться, семью устроить. Я полюбил девушку, а у меня, говорит, груз проклятия на мне. Я столько натворил беды, я не знаю, что меня ожидает впереди. Давайте помолимся вместе. Вы знаете, друзья, мне понравилось то, что он понял саму суть, что надо смириться и раскаяться. Надо признаться в своих грехах. Написано, что Бог с искренне поступает. И если он понял, и если ты сегодня понимаешь свою беду, и, может быть, ты находишься сегодня, и не знаешь, как избавиться от своих неудач, от своего проклятия, у тебя есть выход. Сегодня Господь тебя зовет для того, чтобы помиловать. Сегодня Он готов простить тебя, и со временем Он исправит твою жизнь и восстановит изломленную жизнь твою. Поэтому тебе нужно сегодня идти к Богу. Но если ты лукавый человек и подумаешь: да ладно, если такой у нас хороший Бог, то я и попозже сделаю. Я и сейчас поразвлекаюсь. Знаете, как люди говорят: я здесь на земле побуду Лазарем, то есть этим богачом, а в небе Лазарем. Я потом покаюсь, и будет все хорошо. Слово Божие говорит: с лукавым как поступаешь ты? По лукавству. Ты как бы хотел, чтобы Господь с тобой поступил? По лукавству твоему? Или милостиво? Искренне. А я хочу тебе сказать, как Господь с тобой поступит. Вот такой, как у тебя настроение, как ты относишься к Нему, к Его заповедям, как ты относишься к себе, вот так Господь с тобой и поступит. Вот так у тебя право сегодня, ключ к благословению в твоих руках. Или ты его выбросишь, или ты его возьмешь. Я бы советовал тебе сегодня не отвергнуть Иисуса Христа. Не отвергнуть это благословение. Завтра, может быть, ты не успеешь. Может быть, я прямо хочу сказать, святое место пустым не бывает. Твое место займет другой человек. Твое благословение восхитит кто-то другой. Поэтому Слово Божие говорит: держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Мы сейчас будем молиться Господу. Я бы хотел, чтобы у нас осталось бы еще несколько минут для размышления. Мы в пении споем псалом: «Прости меня, Боже». Прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу. Прости, что мой разум с Тобой воевал. И так далее, чего мы просим. И вот когда мы будем петь, будем размышлять об этом. И если у кого-то на сердце появляется это желание сказать самое тяжелое слово в жизни нашей: прости меня. признать свою вину. Вы пройдите сюда и попросите у Господа прощения. И вы увидите, как Бог по милости своей простит вас и снимет вас, с вас ту ношу греха, и вам жить захочется. И вы увидите впереди свет, по которому вы можете пойти и приобретете это счастье вместе с Иисусом Христом. Встанем и будем петь этот псалом «Прости меня, Боже». И во время пения вы пройдите сюда и будем молиться те, у кого есть желание сегодня получить это сердечное прощение, очищение от своих грехов. Thank you.